Все-таки они были очень похожи, месье и мадам Нуанс. Если верно, что со временем супруги становятся похожи друг на друга, чем больше лет, тем больше сходства, то в данном случае счастливое супружество четы Нуланс длилось века. За десятилетия такой степени сходства достичь невозможно. Но мы не теряем надежды принять вас вновь на французской набережной в Петрограде, наконец произнесла супруга посла Бойко, не очень сообразив, с кем имеет дело. Круглые глаза Нуланса мученически расширились. Фраза жены явно не входила в его расчеты. «Но прежде, чем мы вас примем на набережной, мы рады будем видеть вас в Вологде», — сказал он, не уточнив, где и когда хочет видеть Репнина. «Нет, они были очень похожи, месье и мадам Нуланс, настолько похожи, что казалось недоразумением, что один все еще носит брюки, а другая юбку». «Как ваша первая акция?» — спросил Кедров, когда Репнин расстался с щитой Нуланс. «Разговор едва ли не протокольный», — заметил Репнин уклончиво. Ему не хотелось огорчать Кедрова. «Без надежды на успех?» — спросил Кедров. Этот вопрос слишком напрашивался, чтобы не задать его. Репнин молчал. «Мы увидим сегодня и Фрэнсиса?» — спросил Николай Алексеевич после некоторой паузы. «Да, разумеется. Кстати, он, кажется, повернул сюда». Подошел человек выше среднего роста, седоусый, с бледным высоким лбом и рассеянно пристальными глазами, какие бывают у людей весьма почтенных лет. Впрочем, надо отдать должное Фрэнсису. Его глаза умели незаметно обнять весь зал. И все видели. «Репнин? Как же, слыхал и неоднократно». Он на миг умолк. Лицо изобразило озабоченность. «В одно время с вами в Лондоне работал Арчибальд Хелл, мой школьный друг. Если Фрэнсис придумал историю с этим Хеллом, то придумал хорошо», — сказал себе Николай Алексеевич. «Но к истории этой можно прибегнуть, будь она даже и мифической, только если есть необходимость, а главное желание найти с собеседником общий язык. Тогда позиция Фрэнсиса отлична от позиции Нуланса». «Вот что, господин Репнин», — Фрэнсис тронул руку Репнина, как будто случайно, но в этом жесте было расположение, «завтра вечером мы с женой будем в Осанове». Он оглянулся, будто усадьбу, которую он назвал, можно было рассмотреть, не сходя с места. «Я приглашаю вас. Вы с женой?» Репнин внимательно оглядел зал, высматривая Настеньку, и едва сдержал вздох удивления. Анастасия Сергеевна быстро шла к нему. «Я хочу представить тебе, душа моя, американского посла господина Фрэнсиса», сказал Репнин и протянул жене руку, точно желая помочь преодолеть неожиданно возникший на пути мостик. «Господин посол просит быть у него завтра за городом». Он продолжал удерживать ее руку. Путь через мостик был небезопасен. «Мы будем, не правда ли?» «Да, разумеется», сказала Настенька, не очень понимая мужа. Она была взволнована не на шутку. «А господин посол один в Вологде?» «Нет, почему же? С женой?» — сказал Репнин и раскланялся. «Северцев сказал, что знаком с Маркиным», — произнесла она, как только они остались одни. Репнин был удивлен. Это имя прозвучало для него неожиданно. «Да, Северцев и Маркин — друзья. Северцев знал его по Кронштадту. И знает, где он теперь?» Репнин так и сказал. «Он на Волге, в военной флотилии, сражаются и отчаянно». Репнин быстро взглянул на нее и уловил в глазах нечто похожее на восхищение. Что-то она ищет в Маркине такое,